Часть первая. Киев и Новгород. Глава первая. Дружинник киевский Богуслав Серегеевич. Стольный град Киев. Лето 975 года от Рождества Христова.